Не сомневаюсь, и это вам будет к лицу. И тоже всего 10 гиней. «Цвет прекрасный», — робко произнесла Фиби. «Можешь даже не надевать», — сказала Порция. «Сразу видно, оно в самый раз». «Если ты решила убивать отца», — подала голос Оливия, — «то оба платья подойдут. Только зачем тебе это нужно, не понимаю». Фиби и Порция обменялись взглядами умудренных женщин. «Подожди, вот выйдешь замуж», — хмыкнула Порция, — «тогда поймешь. Я никогда не выйду». «Ты ей веришь, Фиби?» «Не очень, Порция. Стоит только посмотреть на нас». «Со мной такого не случится», — заявила Оливия. «Отец не станет понуждать меня, как сделал твой Фиби, и я ни за что ни в кого не влюблюсь, как Порция, а значит, замуж не выйду». «Разумеется», — согласилась Порция, насмешливо хмыкнув. Фиби снова повернулась к зеркалу и вся затрепетала. «Неужели я должна?» — тихо проговорила она. «Должна», — отозвалась Порция, — «должна следовать дорогой победы. Ты в нем и в самом деле хороша, и совсем другая. Станешь теперь думать об игре». «О какой игре?» — спросила Оливия. «Раз ты не хочешь выходить замуж, тебе не обязательно знать». Фиби, которая в это время с помощью портнихи сменила синее платье на красное, повернула голову к Порции. «По правде говоря, я тоже толком не знаю, что ты имеешь в виду». Фраза завершилась невольным вздохом восхищения, потому что в этот момент она увидела себя в зеркале в красном платье. Изумительно. Не знаю, какое лучше. Она вдруг испугалась. «А не похожа ли я в них на продажную женщину?» «Конечно нет», — утешила ее Порция. «Просто на очень модную. Пойдем в гостиницу и съедим что-нибудь. Мне нужно часто есть. А потом вернемся за покупками». Фиби с облегчением влезла в свое старое одеяние и словно бы стала сама собой. Она застыла с таким задумчивым видом, такое сомнение было написано на лице, что подруги подхватили ее под руки и поскорее вывели из лавки, пока она не передумала. Сыновья Руфуса прямо-таки набросились на Кейта, когда тот появился в холле. «А где мама? Вы не знаете, куда она подевалась?» «Понятия не имею, мальчики, клянусь вам. А когда вы ее видели в последний раз?» «Ой, жутко давно», — объявил Люк. «Она куда-то уехала верхом вместе с Фиби и Оливией». «Верхом? Ты не ошибся?» «Что, мы лошадь не видели?» — обиделся Тоби. «Только я забыл спросить, куда они едут». «Ничего, скоро вернутся», — утешил мальчиков Кейта, выглядывая в окно. «Пожалуй, схожу в конюшню. Может, там знают». «Мы с вами, и Джуна тоже». Они подошли к конюшне как раз в тот момент, когда с другой стороны к ней приблизилась небольшая кавалькада. Кейт с облегчением вздохнул, увидев, что женщин сопровождают трое хорошо вооруженных мужчин. «Только почему из отряда Руфуса?» «Где вы были?» — удивленно встретил он девушек. «Порция, мальчики уже ищут тебя по всему дому». Та ловко соскочила с седла, тоже сделала и Оливия, но Фиби явно ожидала подмоги, и Кейт снял ее с лошади. Под аккомпанемент веселых детских голосов и собачий лай Порция пыталась объяснить Кейту, что ей ужасно захотелось посмотреть окрестные поля и деревни, воспользовавшись тем, что дождь наконец прекратился. Ее маленькую ложь никто не опроверг, в том числе и собственные стражники. «Сколько вы пробудете дома, милорд?» — спросила Фиби у Кейта, как только он отнял руки от ее талии. «Какое-то время», — уклончиво ответил он. «Зачем спрашивать?» — упрекнула она себя. «Ведь ей же известно. Он не терпит никакого вмешательства в свои дела и времяпровождение». Однако, словно для того, чтобы опровергнуть ее мнение, он продолжил. «Теперь, когда Бейсингхаус пал, надо поработать в штабе у Кромвеля. Так что в ближайшие недели дома я не задержусь». Значит, нужно обязательно до его отъезда найти способ показаться ему в новом платье, — подумала Фиби, — в новом обличье. Говоря словами Порция, сыграть свою игру —